Томас ван Дирк. «Наташа, вставай! Ой, а где моя Наташа?» Под боком бегала и бормотала под нос Джинджу. А герцог пытался проснуться. Вставать не хотелось. Всю ночь была вьюга, за окном завывал ветер. Наверняка замело всю округу и двор. Погода навевала сонливость. И хотя дел было много, но еще минутку... «Хозяин! Хозяин!» На него вскарабкалась кошка и принялась откапывать его лицо из-под одеяла. «Хозяин, у нас ведьму украли! Все пропало!» «Что?» — буркнул он, не понимая смысла причитаний. «Какую ведьму? Что пропало?» «Наташу! Наташу украли!» — загласила его фамильяр. «Чего?» Томас резко сел, откинув одеяло, потряс головой и посмотрел на половину кровати, где обычно спала его жена. Подушка была примята, одеяло скомканное и откинуто, словно женщина уже встала. «Хозяин, ее нет. Нигде нет. Во дворце нет. Чувствуешь?» В панике верещала кошка и металась по кровати. Томас прикрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Наташу он всегда очень остро чувствовал, если она была где-то неподалеку. Словно невидимые ниточки тянулись от нее и отзывались теплом в его душе и сердце. А сейчас нити были оборваны. Осмотр комнаты показал, что дверь заперта изнутри. То есть спальню Наталья не покидала. А на полу возле большого напольного зеркала, небрежно брошенные, лежали ее тапочки и ночная сорочка. «Хозяин, ты тоже думаешь, что она провалилась туда?» — спросила Джинджу, сидя у его ног и глядя то на вещи герцогини, то на свое отражение. «Разберемся. Но, похоже, да». «А куда? В свой мир? Ее затянуло обратно? Но мы же все сделали, чтобы ее привязало к этому миру, да? Мы ее любили и хвалили и развлекали. Ей ведь было хорошо с нами тут, правда же? Тогда почему?» «Не знаю», — мертвым голосом ответил Томас. Подхватил свою питомицу на руки и принялся ходить по комнате взад-вперед, размышляя, машинально почесывая кошку. Та притихла, не мешая и не отвлекая. А сама подумала, что придется опять нести взятку библиотечным крысам. Те, конечно, противные и наглые, но смогут найти способ пройти снова за женой хозяина. А то, ишь, ведьма у них утянула неведомо куда. Как так? У них с хозяином и вдруг украли ведьму. Это она сама ее украла уже один раз. И ведь наверняка Наташу затянула в ее родной мир. А второй раз Джинджу туда пройти не сумеет прежним способом. Сейчас все сложнее. Хозяин отвлекся. Джинджу выпуталась из его рук, спрыгнула и на мягких лапках побежала прочь. Добывать запеченную курицу. Сначала надо заставить повара ее приготовить, потом горничную отнести в библиотеку. Потом придется отвлечь библиотекаря, протащить курицу в дальнюю комнатушку и там угрозами, подкупом и шантажом заставить библиотечных крыс работать. Все как обычно, ничего сложного.